дальше уже непонятно, что для них важнее, дети или стада. Стада или дети. Они сами превратились в стадо, которое недовольно своим пастырем, Моисеем. А Моисей – это особый пророк Божий. Он не просто слышал голос Бога и распознавал, если так можно сказать, тембры его голоса. Он собеседовал с Богом лицом к лицу. Таких людей мало. Он называется боговидец Моисей. Тот, кто видел невидимого, боговидец Моисей. И вот Моисей, казалось бы, он должен озлобиться. Но для чего Бог 40 лет его держал в пастухах? Более даже. Чтобы он, когда пас овец бессловесных, научился потом пасти овец словесных. И Моисей знает, что надо делать, когда на тебя всеобщий. Надо обратиться к Господу. Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». Напряженность была в лагере такая большая, что Моисей стал бояться за свою жизнь. «Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди». И вот Моисей берет жезл, а все видели, как этим жезлом он ударил по морю, и море разделилось на две части. Он берет старейшин народа, и торжественно они проходят перед лицом всего народа. И Господь говорит: «Вот я стану перед тобою там на скале, в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, из камня пойдет вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Почему Господь говорит: «Вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве»? А как это Бог может встать? Если человек встает, он на чем стоит? На ногах? Что у Бога есть ноги? Или говорят: «Господь воссел на престол». Как воссел? Вот когда говорится, что Бог встал, не надо понимать буквально. Когда говорится, что Бог воссел, не надо понимать буквально. Бог вездесущий. Если говорится, что Господь встал или станет где-то на каком-то месте, это значит, речь идет о том, что Он там проявит свое присутствие. То есть он вмешается в ситуацию деятельно. А когда говорит, что Господь воссел, это значит, ситуация устраивает Господа. И он воссел. А куда он садится? На трон? Сказано, что огненные херувимы – престол Господень. Это все образно, такие понятия. И некоторые богословы говорили: если кто-то будет спрашивать, чем он воссел, прогони из церкви такого. Этот человек не имеет страха Божия. Мы сидим определенной частью тела, а Бог не имеет тела. Бог есть Дух. Он есть Дух. И Дух дышит где хочет, и голос его слышишь. А откуда он приходит, куда уходит, никто этого не знает. И вот Моисей ударил по скале. Люди хотели пить, и потекла вода, и нарекли месту тому имя Масса и Мерива, искупление и укорение. Воды Меривы были горькие воды, горьковатые, потому что там искушали Моисея, а по-настоящему даже Господа, который послал Моисея. Но Господь не искушает и сам не искушается, как сказано в Писании. Бог бесстрастен. И вот за то, что они ослушались Бога, роптали на Моисея, а косвенно роптали на Бога, Бог посылает им врагов. Вот вам вода, хотели воды, получили. Но через что получили? Через ропот, через ожесточение. Даже Моисея хотели побить камнями. Ну, нате вам воду. Но будет наказание. Бог посылает врагов. Почему Господь посылает нам врагов? Упускает врагам быть в нашей жизни, быть недоброжелателем для нас. Цель очевидна, чтобы указать нам через наших врагов на какие-то наши недостатки. Если на целую страну нападает другая страна, то, что называется война, это значит, Бог недоволен той страною, на которую напали. Иначе бы Бог не попустил нападение, начало войны. Княжна Ефросинья Полоцкая, она призывала русских князей мириться друг с другом, а не воевать. И она говорила, она обладала пророческим даром, что если вы не будете мириться, то Бог нашлет на вас народ, языка которого вы не знаете. И князья русские не помирились. И Бог наслал татаро-монгольское иго. А здесь написано, и пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Амалика Господь напустил на израильтян, потому что сами израильтяне хотели побить камнями Моисея, роптали на Моисея, на Бога роптали. И вот им Амалик. Амалик – это духовный образ. И, конечно же, евреи сразу поняли, почему Бог наслал на них Амалика. Амаликитян – это племя. Это потому, что они роптали, они говорили, зачем нас вывели в пустыню, умереть от жажды. Но если Бог может из камней даже, из скалы воду вывести, если мы имеем такого защитника, помощника, как Бог, что же нам все время искушать его? Зачем это делать? Но если он посылает испытания, надо безропотно переносить. В этом какая-то цель. Какая-то цель есть в этом. А тут Амалик пришел. Они увидели врага и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, имеется в виду Иисус Навин. Это был молодой человек, который служил при Моисее. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. Тот жезл, которым море разделили